31. Тишина загнивающего мира. Все на борту настороже, все на боевых постах. А после того, как в запланированном месте действительно замечены мигающие сигнальные огни, бдительности вообще хоть отбавляй. Может, и не зря. На враждебной территории всего можно ждать, даже авианалета. Кстати, странно, что до сих пор не было ни одного. Видимо, Флягину действительно везет. Его близнец и родоначальник серии «Монитор Железняков» еще в октябре месяце получил 12 фашистских бомб в корпус и затонул во второй по мощности реке Европы Дунае. Канул в вечное геройство почти со всем экипажем поблизости от Белграда. А потому орудия Флягина смотрят не только на темные ночные берега, но и в хмурое беззвездное небо, задираясь на 60 градусов кверху. Будет ли в них толк, если начнется? Юнкерсы — это не трофейные танки. Хорошо все-таки, что почти всю авиацию Гитлера пожгли на аэродромах в середине июля, а то бы... Впрочем, не имея СССР превосходства в воздухе, не послало бы командование боевой корабль бесславно зазря умирать. Может, и послала бы. Почем артиллеристу Буратову знать? Может, вот сейчас эти самые огни, зажженные по договоренности, и служат приманкой, которую бесстрашный Флягин заглотнет вместе с крючком. Не выстоять монитору против хорошей батареи полевых пушек. Но Флягин смело стопорит машины и безрассудно выпускает на воду шлюпку с пехотой. А с борта подают на берег условные сигналы. Жалко, там на берегу нет морского сигнальщика. Вдруг можно было бы так, не сходя, решить все вопросы. Но те, кто хочет встретиться, настаивали просто очень. И не с Флягиным они, конечно, поначалу связались. Может, и не знали о нем вовсе. А связались они с вышестоящими инстанциями. А уж капитану судна Кожемякину велели выяснить, что почем на месте. И он выясняет. Правда, сам он сидит в бронированной рубке, на берег послан старший лейтенант Абрамов. Но такова доля командира всюду — держать руку на пульсе, но самому не высовываться. Да и артиллерийскому офицеру Буратову тоже неплохо. Физически их с Кожемякиным разделяет только железный потолок, потому как боевая рубка помещена прямиком над вращающейся башней-казематом. Буратов даже в более безопасном положении, если разобраться, по крайней мере, со стороны бомб. Если таковая свалится из беззвездного неба, то для начала ей будет необходимо проломить капитанский мостик. Словом, за себя волноваться совсем нечего. Как ни верти, а первым голову в петлю сует все-таки пехота. Недаром мама говорила: «Учись, сынок! Человеком будешь». Вот Буратов и выучился. Начальник боевого расчета. Что еще надо? Конечно, в телескопический прицел среди ночи ничего не видать, так что в смысле вовне происходящих явлений Буратов рассчитывает только на милосердие вышестоящего начальства. Оно покуда молчит. А где-то там, у близкого, запаянного в бетон бережка, лодка уже причалила. И те, кто на борту, смело лезут на наклонную плиту выяснять отношения с неизвестностью. И, наверное, темнота встречает их не очень плохо, потому как через холодный воздух не долетают до Флягина ни автоматные пуканья, ни задушенные крики. И только неизвестность наваливается всей массой и давит. И сознание, нелокализованная конкретно субстанция, мечется внутри мозга, выхватывая из распахнутой памяти всякую ненужную дребедень. Многие, очень многие в такие минуты рады бы выключить свои противные и неугомонные мозги начисто, вставить в них эдакий будильник, который дернет, когда хоть что-нибудь случится во внешней неясности. Но куда деваться, если мы сами себе будильники? Потом оттуда марзируют. В том смысле, что мельтешат фонарями. Наверное, все нормально. Как проверить? У тех заброшенных на берег впасть обстоятельств рации нет? Орать в чужой стране тоже не стоит. Идет налаживание контакта с подпольем. А вообще зря, по-видимому, экипаж волнуется. Зачем фрицам такие сложности? Монитор как бронепоезд. Никуда со своей колеи не сойдет и развернуться в узости канал не способен. То, что не удалась одна засада, ни о чем не говорит. Кто мешает сделать следующую и потопить, наконец, эту русскую посудину? А раз сложности врагу не требуются, то сейчас на берегу будущие союзники, по крайней мере, нейтралы. И нечего наращивать внутреннюю панику. Но сердце все равно колотится в висках, живет своей жизнью. Ему на эти логические успокоения плевать с высокой колокольни. Так что сидим и ждем. Хорошо, что сидим. Некоторые вообще стоят. У них такое рабочее место. Покой нам только снится. Буратов оторвался от бесполезного окуляра и глянул вокруг. Некоторые из расчета действительно прикрыли глаза от безделья, но вряд ли они дрыхнут. Просто убивают подлую черепаху время. Медленно так убивают. С оттяжкой. Будьте уверены, она в долгу не останется.